«Что это за здание?» – спросил Тион. «В одном из них я работаю. Это домены. Силы, разума и правосудия. Три столпа общества. Сила – это армия, что защищает от внешних врагов. Разум – бюрократический аппарат. Правосудие – это, я понял. А пирамида – это арбитраж, высший суд. Он уравновешивает три домена и одновременно контролирует их. Значит, там сидит ваш король, не король. Последним королем был ты». В голосе девушки Тион услышал неприкрытый сарказм. «С тех пор у нас совещательный орган власти. 10 старших архонтов и 30 младших, по 10 из каждого домена. А те женщины, которые на нас напали, ты называла их, они из магистериума. Изначально магистериум был военной силой домена разума, но в итоге он был отделен, поскольку умники этой армии не пользовались. Но распускать магистериум не стали. Старшие архонты превратили его в свой собственный инструмент, подчиняющийся только им. Значит, меня пытались убить те, кто восседают в той пирамиде», — хмыкнул Тион. «Возможно, кто-то из них, да. Мы столкнулись лишь с двумя агентами, которые, возможно, действовали тайно по поручению одного из архонтов. Тион боролся с желанием отправиться в гигантскую пирамиду прямо сейчас. Но, если там он найдет Рунет, хватит ли ему сил одолеть ее? Если эта королева шипов пробудила его ото сна, то она должна быть готова. Уж кто-кто, а она знает все слабости владетеля. Но что-то не сходилось, как бы Тион об этом не размышлял. Склад, люди, которые вскрыли гроб, всего две фурии. Такое чувство, что они не знали, с кем имеют дело. Я должен отыскать хоть кого-то, кто может дать ответы на вопросы. Ты все еще хочешь костюм? Разумеется. Самина надеялась услышать иной ответ. Через пару минут она припарковала автомобиль возле ателье. «Добрый день», — поздоровалась Самина, войдя внутрь. «Нам нужен костюм, и желательно сейчас». «Костюм для...» — поинтересовался пожилой сутулый мужчина. «Для меня», — вмешался Тион. «Черный». Дальше началось снятие мерок, поиск подходящего костюма и его подгонка. В итоге у портного они провели почти 3 часа, за которые Самина успела с кем-то поругаться по телефону и посидеть от итоговой цены. «Это всего лишь деньги, Самина», — сказал Тион, не без удовольствия отмечая, что костюм смотрится просто замечательно. «Да всего лишь деньги. Ты хоть понимаешь, что это моя зарплата за 3 месяца? Ох, мне плохо. Я тебе все отдам, как будет возможность». «Да-да, конечно», — отмахнулась девушка от слов Тиона и побрела к машине. «Буду ждать тебя там». Портной проводил ее задумчивым взглядом, а затем обратился к Тиону. «Знаете, ведь можно было сшить этот костюм гораздо дешевле. Заменить рунный шелк на обычный. Вы же мужчина, а...» «Нет, костюм должен быть именно таким, как вам угодно», — покачал головой портной. «Рунный шелк и во времена Тиона был очень дорогим. Он становится гораздо прочнее, если его напитать энергией иного, вплоть до того, что может выдержать удар кинжала или арбалетный болт. В этот раз я не буду таким неосмотрительным». «Доволен?» — сердито спросила Самина, когда Тион вернулся в машину. «Оставил меня без денег. Не начинай. Я... Все компенсируешь. Я помню. Чтоб тебя, Самина, Самина, скоро это будут меньшие из твоих проблем». Чтобы немного отвлечься от собственных мыслей, девушка включила радио. Военные столкновения на 4-м рубеже. Смерть великого Ладдарга. Девушка крутила приемник, пока не поймала какую-то незамысловатую легкую песенку, от которой у Тиона уши кровью обливались. Как такое вообще можно слушать? Мужчина уже потянулся к приемнику, чтобы включить что-нибудь другое, но девушка перехватила его руку и с крайне серьезным видом заявила: «Тот, кто за рулем, тот и выбирает станцию. Это закон, тупой закон. Тогда ищи себе другого водителя», — фыркнула она. «Но вообще, мы почти приехали. Нам нужно вон то здание». Указанная высотка мало отличалась от остальных. Такая же большая, этажей 30, и такая же невзрачная. «Я на всякий случай припаркуюсь подальше», — сказала девушка. «Если хочешь, можешь подождать меня в машине. Дальше я и сам могу справиться», — предложил Тиа, когда Самина нашла место в паре сотен метров от здания компании. «Вот еще», — фыркнула в ответ девушка. «Как хочешь», — пожал плечами мужчина, вышел из машины и направился к центральному входу. Войдя в вестибюль, Тион сразу отметил наличие большого числа охранников. Только на 1-м этаже атриума он насчитал их 1,5 десятка, и все при странном стреляющем оружии. Мужчины, а следовательно, касаться иного не способны. Проще простого. Тион вошел внутрь без проблем, а вот Самину остановили на входе, после чего она почти минуту о чем-то разговаривала с охраной. Как полагал мужчина, дело было в том, что у нее при себе оружие, и охрана как-то это поняла. «Все в порядке?» – равнодушно поинтересовался он, когда девушка его нагнала. «Я решил, что не стоит вмешиваться, и правильно сделал, я все уладила». «Замечательно, тогда идем, нам нужно наверх. Дермантик занимает этажи с 12 и выше», – сказала Самина, когда они подошли к лифту. «Приемная Дермантих находится на 12 этаже. Подняться выше можно по разрешению службы безопасности компании, которая открывает доступ к другому лифту. Добрый день, добро пожаловать в Дермантих». Миловидная сотрудница в блузке с глубоким вырезом и короткой юбке выдала стандартное приветствие ласкающим слух голоском. «Чем могу вам помочь?» «Привет, я бы хотел встретиться с Кидрой Шоу, исполнительным директором. Вам назначена встреча?» «К сожалению, нет, мы с ней старые друзья, и она будет очень рада встрече. Без записи я ничего не могу сделать, извините. Вы не можете ей позвонить и сообщить обо мне? Она не знает, что я в городе, и мне бы хотелось сделать ей сюрприз. К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Вы можете позвонить ее секретарю, и он проведет вас к ней. Просто позвоните и скажите ей, что к ней пришел Тион Альдрим». Тя не видел, но буквально почувствовал, как застонала Самина. «Тион Альдрим, владетель?» От напускной вежливости девушки на ресепшене не осталось и следа. «Пожалуйста, покиньте этаж, пока я не вызвала охрану». «Все, хватит, дай я», не выдержала Самина. «Здравствуйте, я младший следователь Легистии, и я бы хотела». «У вас есть постановление?» «Нет», опешила Самина. «В таком случае вам нужно записаться на прием. Пожалуйста, покиньте этаж, иначе я должна буду вызвать охрану». Заметив, что на входе что-то происходит, на помощь сотруднице уже направлялись два здоровых лысых амбала, каждый из которых выше Тиона на целую голову и шире в плечах раза в два. «Ну молодец, зачем ты вообще этим именем представился?» — шикнула на него девушка. «А что, не существует других Тионов Альдримов? Представь себе, нет, это все равно, что назвать сына в жопу выебанный трахогусь. КХМ могла и раньше сказать: пожалуйста, пройдите с нами, мы проведем вас на...» Начал был охранник, но в следующий миг его отшвырнуло как теннисный мячик. Он перелетел через стойку ресепшена, едва не снеся на пути девушку-работницу своей тушей. Тион повернул голову и посмотрел на второго, который уже вскидывал автомат. Нажать на курок охранник так и не успел. Оружие в его руках взорвалось, превращая руку амбала в фарш. «Ты что творишь?» – воскликнула Самина. «Меняю планы». «Да ты спятил. Так я тебе об этом говорил еще в первый день нашей встречи, Самина. Я безумен, насколько это возможно». Тем временем девушка с ресепшена попыталась уползти, но невидимая сила дернула ее назад, заставив истошно завизжать. «Кидра Шоу, где она?» «Д2-25 этаж». «Вот надо было сразу так», — улыбнулся Тион, поворачиваясь к Самине. «А то только по записи. Сказал же, что пришел старый друг. Тя, нам надо убираться из здания. Тут повсюду камеры. Слышишь, камеры? Вон те штуки», — Самина пальцем указала на небольшие приборы под потолком. «Нас видит. Сейчас видит. А сейчас нет», — хмыкнул мужчина. В следующий миг все камеры видеонаблюдения, находящиеся поблизости, взорвались, исторгнув множество искр во все стороны. Люди, находящиеся на этаже, в панике стали разбегаться, а к нарушителям уже бежали новые вооруженные охранники. Мириться с устроенным беспорядком они были не намерены и сходу открыли огонь из автоматического оружия. Закричав, Самина рухнула на пол, выхватывая пистолет. «На землю, быстрее». Тион даже не шелохнулся, это ему совершенно не нужно, все вокруг в его власти. Пули зависали в воздухе, не достигая цели. «Не стоит беспокоиться», — сказал он своей напарнице. «Если в пулях нет иного, то я без особых проблем могу их останавливать. Пусть хоть 1000 таких снарядов по мне выпустит, это ничего не даст. Как ты, во имя старых богов, это делаешь? Правда круто. А Арвин говорила, что моя сила не подходит для боя. Смотри». Тион щелкнул пальцами, и охранники один за другим начали умирать. У одного взорвалась голова, у другого руки и ноги, третьему он взорвал сердце, а следом четверы, пятый — каждый из них умирал по-своему, но всегда кроваво. Лишь на последнем он чуть-чуть помедлил, дав тому осознать, что произошло. Мужчина дрогнул, испугался. Бросив оружие, он рванул прочь, но Тион тут же раздробил в пыль каждую косточку в его теле. «Дурак, если бы он дрался до победного, я бы его пощадил. Не люблю трусов, Раскол, раскол, раскол, бормотала Самина, с опаской озираясь по сторонам. А я ведь я предлагал ей остаться в машине, но теперь уже поздно. Успокойся, Самина. Голос Тиона звучал спокойно, почти равнодушно, словно его нисколько не волновали десятки трупов в этой комнате. Впрочем, так оно, собственно, и было. Пока ты со мной, тебе ничего не грозит. Ну да, как же, фыркнула девушка, хватаясь за голову. Ты просто псих. Сочту за комплимент. Теперь вопрос, как нам подняться на 25-й этаж? Самина ответила далеко не сразу. От случившегося ее трясло, хотя сам Тион не слишком понимал, почему. Регенераторы пусть и не бессмертны, но довольно крепкие ребята. Их можно убить наверняка, только если отсечь голову, ну или порезать на мелкие кусочки, в противном случае они имеют большие шансы восстановиться. Тот лифт, указала она. С чего ты решила? Табличка. Там написано только для сотрудников. Действительно, ты со мной или останешься тут? Девушка вновь помедлила с ответом. В ее глазах читалось сильное желание сбежать отсюда подальше, но после учиненного Тионом внизу ее будет ждать целая армия. И все же, если бы она внезапно решила уйти, Тиона бы это не задело. В конце концов, она понятия не имела, на что шла, догадывалась, но не думала, что все обернется настолько скверно. «Конечно, я с тобой», — нервно сглотнула Самина. «Тогда держись поближе. Я смогу гарантировать твою безопасность только в том случае, если ты будешь на виду». Тион первым зашел в лифт, и как только его спутница оказалась внутри, нажал на кнопку с числом 25. Щелк, ничего, щелк, ничего. После третьего нажатия Тион начал терять терпение. «Скорее всего, тут нужен ключ-пропуск». «Что, видишь?» — Самина указала на панель управления лифтом. «Сюда прикладывают карту или браслет вроде того, что у меня, так подтверждается допуск. Чужак просто так подняться не сможет. И где нам брать этот ключ? У кого-то из сотрудников?» Мгновение Тион размышлял. «Возвращаться? Обыскивать трупы? Пустая трата времени. Ключ нужен, чтобы привести в действие механизм, включающий подъемник, но вряд ли создателям могло прийти в голову, что Тиону все это без надобности». Он сосредоточился на лифте, и тот дрогнул. Послышался скрежет металла. «Стой, ты хочешь, не мешай, это сложнее, чем кажется». Лифт стал подниматься, издавая при этом такие звуки, какие вряд ли должен был издавать при нормальной работе. Лязг металла, глухие удары. Кабину при этом шатало так, что Самине пришлось двумя руками вцепиться в поручень, чтобы не упасть. Сам Тион при этом был подобен скале. Он ни за что не держался и стоял, гордо выпятив грудь и скрестив руки за спиной. Этаж сменялся этажом. Дальше, не этот, следующий, бормотал мужчина себе под нос. А вот и он, кажется. Самина выпрямилась. Дверь на этаж начала открываться, но за ней вторженцев ждал неприятный сюрприз. Два десятка солдат выстроились недалеко от входа, нацелив оружие на лифт. Девушка, увидев это, успела лишь охнуть. Пространство тут же утонуло в грохоте выстрелов. Свинцовый дождь обрушился на Тиона, но ни одна из пуль не достигла цели. Они падали на землю, рикошетили в стены, но дальше дверей лифта не проходили. Когда Тион уже решил, что пора пойти в контратаку и закончить это представление, пространство перед ними утонуло в огне. Взрывчатка. Мужчина ощутил жар пламени, а Самина, закрывшись руками, закричала. Тион слегка потерял контроль над лифтом, и его кабина накренилась, осев вниз примерно на ладонь. «Довольно!» — крикнул Тион. Наверное, впервые за время пробуждения он повысил голос, и выстрелы мгновенно умолкли. Самина убрала руки от лица и посмотрела на коридор, который весь был усеян разорванными останками охранников. «Пошли, Самина, пока еще кто-нибудь не подошел. Тя, у тебя кровь!» — голос девушки звучал негромко, почти шепотом, но в мертвой тишине коридора каждое слово было отчетливо слышно. «Что?» Тион не сразу понял, о чем говорит девушка, но тут же схватился за свое лицо и поморщился. Темная кровь хлестала из его носа. «Ах, Свет, не переживай, это мелочи. Я использую слишком много сил для этого тела, разумеется, оно от этого далеко не в восторге. Погоди, но ведь это опасно. Я знаю много историй о том, как фурии зачерпнули из иного больше сил, чем могли выдержать. Они просто сгорали изнутри. Я не фурия, Самина», — улыбнулся Тион, достав из кармана шелковый платок и вытерев кровь с лица. «Я не умру от того, что использую слишком много сил, но последствия и впрямь могут быть неприятными. Кровотечение — мелочи. Будет гораздо хуже, если я лишусь возможности двигаться. превращусь в высушенную мумию, не способную сделать и шага, охваченную вечной предсмертной агонией. Такое действительно возможно, из-за этого я и оказался в гробу, бросил Ейтион и отвернулся, что на этом разговор окончен. Обсуждать сейчас события древности мужчина не собирался. Позади раздался грохот и скрежет, заставивший девушку подпрыгнуть на месте и вскинуть пистолет, но это был всего лишь лифт. Тион перестал его удерживать и тот, лишившись опоры, рухнул в шахту. А как мы теперь спустимся вниз? Потом решим этот вопрос, отмахнулся Тион и тут же насторожился, услышав впереди размеренный грохот. Судя по всему, это были шаги, но вес у идущего слишком большой. Не прошло и полминуты, как в дальнем конце коридора появилась здоровенная бронированная фигура, похожая на человеческую, но почему-то без головы. Странная штука, похожа на металлическую черепаху, ходящую на двух ногах. Это экзодоспех, крикнула позади Самина и впервые воспользовалась оружием, сделав по противнику несколько выстрелов, но от них не было ни малейшего толку. Они рассеивались, ударяясь о темные пластины брони. Противник поднял обе конечности, оказавшиеся пулеметами с вращающимися стволом, и обрушил на вторженцев новый свинцовый дождь. «Сделай что-нибудь, Тя!» Тион хотел было буркнуть, что он пытается, но сдержался. Попытка воздействовать на противника иным провалилась, а это значило только одно. Это угрожающее нечто, неумолимо надвигающееся на них, содержит кренталь, рассеивающий энергию иного. Ну раз так, вздохнул Тион и просто махнул рукой. Тотчас здоровенный кусок стены слева врезался в бронированного врага и вышиб того с этажа прямо на улицу. Думаю, такое падение он не переживет. Тион натряхнул от пыли костюм, после чего решительно пошел по коридору, ничего не страшась. Ошарашенная Самина шла следом, странно косясь на расступающуюся перед ногами мужчины кровь. «Полагаю, нам сюда», — довольно осклабился Тион, когда они оказались перед двустворчатой дверью из красного дуба. В этот раз он не стал использовать силы, а повернул ручку самостоятельно и зашел внутрь. За дверью оказалась широкая лестница, спускающаяся ниже примерно на метр и выводящая в просторное светлое помещение с высокими потолками и кучей окон. А ведь можно было попасть сюда снаружи, через окно и не устраивать бойни. Плевать. За белоснежным широким столом сидела немолодая женщина с острыми чертами лица и аккуратно уложенными светлыми волосами. Она пыталась сидеть за столом вальяжно, с достоинством, но в ее теле чувствовалось напряжение. «Кто бы вы ни были, я впечатлена тем, сколько сил вы потратили на то, чтобы сюда добраться, и разочарована собственной системой безопасности. Сколько бы вам ни заплатили, я могу предложить в два раза больше». «В четыре, если принесете мне голову заказчика. Считаю, что это очень щедрое предложение». Женщина нервничала, и кажется даже совсем не смотрела на гостей, стараясь делать уверенный и занятый вид. «Кидра», — покачал головой Тион, усмехаясь. Женщина нахмурилась и лишь после этого нормально посмотрела на мужчину в костюме. Секунда. Вторая. Тион наслаждался каждым мгновением того, как меняется выражение лица женщины, как в ужасе расширяются глаза, как бледнеет кожа. Тион, Альдрим, напускной важности как не бывало. Такой ты мне больше нравишься, Кидра. Сразу вспоминаю маленькую испуганную девочку, какой ты была во время первой встречи со мной. Девочку, которая боялась сделать шаг без дозволения Руннет. Кстати, а где моя дорогая королева шипов? Даже представить себе не можешь, насколько я хочу ее увидеть. Тион не стал мелочиться. Он жестом отшвырнул в стороны кресла, стоящие перед столом хозяйки кабинета, а на их место сдвинул диван, стоящий у дальней стенки. Если уж вести беседу, то с комфортом. Но это невозможно. Ты, что я? Давай, расскажи-ка мне, что я, Кидра. И почему Кидра? Мне всегда казалось, что ты не любила это имя. Став ученицей Руннет, ты как же ты себя называла? Сильвия Риналла, сдавленно ответила женщина. Да, точно. Я вроде так ни разу и не смог правильно это произнести. Кидру сковал ужас, и Тион этим наслаждался, и одновременно с этим чувствовал досаду. Это тупик. Давняя ученица Руннет не причастна к его пробуждению, иначе ее удивление не было бы таким искренним. Но это вовсе не значит, что я не смогу узнать ничего полезного. Так где Руннет, Кидра? Но женщина словно и не услышала вопроса. Она откинулась на спинку своего кресла, достала из стола пачку сигарет и закурила. По лицу женщины текли слезы, Она сама старалась не смотреть Тиону в глаза. «Я знала, что однажды этот день настанет, что ты восстанешь из могилы», — бормотала она, но всерьез полагала, что это случится раньше, может через год твоего заточения, а может через 10, но прошло 700, ее голос зазвучал уже спокойнее. «Это была хорошая, длинная жизнь, ты ведь убьешь меня, так, ты и остальные предали меня, Кидра, я не прощаю предательства, и ты это прекрасно знаешь, да, твое сраное, сука, кредо, ты и Руннет убьешь, да, ты ее очень любил, больше кого-либо, и сейчас люблю, но предательство есть предательство, именно она вонзила крентальный кол мне в грудь и положила в гроб, надеясь, что я никогда не восстану, но ты восстал, гребаный призрак неминуемого возмездия, чья идея была предать меня, кто все организовал, а сам как думаешь, Руннет, ей было так же больно, но мы должны были это сделать, Тион, владителя нужно было остановить, теперь это все в прошлом, причины не имеют значения, имеет значение только то, где Руннет, ты уже несколько раз ускользал от ответов, и если продолжишь в том же духе, то я начну выбивать из тебя ответы, я не видела Руннет уже как минимум полвека, не верю, фыркнул Тион, вы с ней были не разлей вода, ты таскалась за ней словно хвостик, мне тогда было только 16, Тион, те 4 года, что я была при твоем дворе и училась касаться иного, были 700 лет назад, я говорю правду, я видела Руннет последний раз на собрании 50 лет назад, мы напились и несколько часов вспоминали прошлое, и тебя в том числе, из того, что я знаю, она все это время использовала имя Лиминсидар, Лиминсидар, я запомню, это тебе не поможет, 10 лет назад случилась авария челнока, что спускался с орбиты, говорят, это рук террористов, Лиминсидар погибла, бред, согласна, голос Кидры был почти спокоен, а вот трясущиеся руки выдавали страх и волнение. Она страшилась смерти, лишь осознание факта, что-то неминуемо, давало что-то похожее на смирение. «Я тоже думаю, что Руннет жива. Она была второй по силе после тебя. Чтобы королева шипов погибла в какой-то аварии? Нет, я так не думаю. Хорошо, забудем о ней. Если она жива, то рано или поздно я ее найду». «Скажи мне, где искать остальных? Я тебе ничего не скажу, Тенальдрим». Женщине тяжело было сказать эти слова. Они чуть было не застряли у нее в горле, но все-таки прозвучали. «Мы все боялись тебя тогда, но это в прошлом. Хочешь меня убить? Пожалуйста, но я не скажу тебе, где искать остальных. В таком случае у нас проблемы, Кидра». Самина не вмешивалась в беседу. Она вообще плохо соображала после всего случившегося. Когда девушка решила продолжить расследование, перехваченное у магистериума, едва ли предполагала, что все обернется так. Да кто он такой, во имя старых богов? В то, что те на самом деле Тиональдрим, владетель, ей не хотелось верить. Это было бы слишком невероятным. И в то же время она видела его силу. Силу, которая пугала. Да и сейчас он беседовал с одной из самых влиятельных женщин города так, словно был ее хорошим знакомым. Самина пыталась вслушаться в беседу, но собственные мысли и голова, идущая кругом, постоянно отвлекали ее, не давая сосредоточиться. Руннет, Лиминсидар, разбившийся шаттл, все это казалось Самине бессмыслицей. Разговор прервался внезапно. Кидра сказала что-то, разозлившее Тиона, отчего тот поднялся с дивана, и это вырвало девушку из собственных размышлений. Одновременно с этим Кидра взмахнула рукой, перерубая стол надвое. Когда она успела достать меч, одежда на женщине также изменилась, в мгновение ока сменившись боевым одеянием фурии со множеством высокотехнологичных модификаций. По изогнутому клинку промелькнула молния, но Кидра смогла сделать всего один шаг, после чего повалилась на землю, вопя от боли и заливая пол кровью. Массивная, возникшая из мрака, раскинувшегося по полу, пасть откусила ногу женщины и теперь с хрустом ее пожирала. От этого зрелища у Самины душа ушла в пятки. Нечто черное тонким слоем растеклось по полу и кое-где затронуло стены и потолок. Из этого мрака на Самину смотрели горящие красные глаза. Тьма бугрилась, кое-где можно было заметить руки и очертания лиц, заставляющие волосы на теле вставать дыбом. Кидра валялась на полу, крича в ужасе. Сжимая рукой меч, она отсекла одну из рук, тянущихся к ней. «Нет. Пожалуйста, Тион, не так, я не хочу умирать так, нет, молю, прости, Кидра, но это тоже обещание, черный демон заберет душу каждого, кто меня предал, не еет». Мрак возле женщины натянулся, словно нефтяная пленка, и подался вверх, Огромный красный глаз уставился на Самину, и она ощутила, как тот буквально прошивает девушку насквозь. Что это? Как это вообще может существовать? Оторвавшись от Самины, взгляд неведомой сущности устремился на раненую женщину, а в следующий миг возникла огромная пасть, которая с хрустом вонзилась в бедра Кейдры, заставив ту взвыть еще сильнее. Бах! Самина и сама не поняла, в какой момент выхватила пистолет и нажала на курок. Теперь во лбу Кейдры появилась обугленная дыра, а остекленевший взгляд выражал облегчение. Секундой спустя от главы Дермантих ничего не осталось. Черный демон, как назвал это Тион, съел тело женщины, а затем исчез. Тьма, расползшаяся по комнате, притянулась к ногам Тиона и пропала, словно ничего не было. Лишь после этого Самина подняла глаза и столкнулась со взглядом Тиона. В нем читалась ярость. Глава 6. Черный демон. Самина вздрогнула, взглянув в глаза Тиону. В них клокотала ярость настолько сильная и жгучая, что казалось, она способна спалить все вокруг. Первым и естественным желанием девушки было наставить пистолет на мужчину, но она его подавила, этот импульс. В прямом столкновении с этим монстром у Самины нет ни шанса. Тион сделал несколько шагов к ней и навис, словно скала, хотя в действительности он выше девушки всего на несколько сантиметров. И все же рядом с ним она почувствовала себя маленькой и незначительной. Ее жизнь не принадлежала тебе, Самина. Голос Тиона был холодным, отстраненным, совсем не таким, каким девушка привыкла его слышать. В нем звучало безразличие. И тем не менее ты ее отняла. Прости, сухо выдавила девушка. Это все, что она могла. Тион медлил, и эта медлительность страшила еще сильнее. На колени, все тем же тоном сказал он. Моли о пощаде. Что? Вздрогнула Самина словно от пощечины. Моли о пощаде. На краткий миг девушка всерьез обдумывала требование, но внезапно вспомнила убегающего охранника. «Нет», — голос Самины прозвучал тихо и сдавленно. «Что? Я?» — она сглотнула слюну, комом вставшую в горле. «Я не встану на колени. Прости, что так поступила. Это все, что я могу сказать. Если хочешь меня убить, убивай, но я не встану перед тобой на колени». Тион ничего не сказал в ответ. Вместо этого он развернулся и отошел к одному из огромных окон, из которых открывался отличный вид на город. Так прошла минута, две. Самину всю трясло, а мужчина продолжал смотреть в окно, размышляя. «Скажи что-нибудь». Наконец не выдержала она нервного напряжения, и лишь после этого Тион обернулся. Его лицо смягчилось, а взгляд сменился с ярости на раздражение. «Ты мне нравишься, Самина. Ты мне помогла, дала место, где я смог перевести дух и обдумать ситуацию. Но если ты еще раз поступишь так необдуманно, я тебя убью». Тион сделал небольшую паузу, дав девушке возможность хорошо обдумать услышанное. Жизнь этой женщины принадлежала черному демону, и теперь он недоволен, получив только ее хладный труп. Не говоря о том, что демон мог вытянуть из ее разума какую-нибудь информацию. Но с трупами это не сработает, жертва должна быть живой. Значит, ты меня не убьешь. Самина облегченно выдохнула, осознав, что поступила правильно. А если бы я встала на колени, ты бы убил меня? Нет, легко отозвался мужчина. Но, мы никогда бы не стали друзьями. Ты могла бы стать моей служанкой, любовницей или солдатом, но не другом. Самине хотелось рассмеяться, но она сдержалась. Другом? Серьезно. Это была проверка на дружбу. Сама мысль о том, чтобы стать чьей-то служанкой, выводила Самину из себя. Быть служанкой у мужчины. Она фурия, а фурии стоят выше мужчин. Теперь уже девушка злилась на Тиона, и он, заметив это, ухмыльнулся. Ты хоть знаешь, насколько я раскол? Ты очень мило злишься, внезапно ошарашил мужчина Самину. Я мило злюсь, да ты, я бы с удовольствием еще за этим понаблюдал, но думаю, что нужно уходить. Ох, Самина вернулась к реальности и осознала, в каком положении находится. Нас внизу будет ждать целая армия, и возможно, фури. Уверена, что сюда уже вызвали боевой отряд. В таком случае нам нужно поторопиться. Ты их всех убьешь? Самину внезапно охватил страх. Страх того, что внизу могут быть ее коллеги с зеленого этажа. Те, кого она хорошо знает. В этом нет необходимости. Я еще в тот раз тебе говорил, что не люблю убивать без необходимости. Скажи это тем, кого ты убил по пути сюда. Самина не смогла сдержать свой острый язычок. Да брось, они пытались убить нас. Если бы я хотел устроить настоящую бойню, то просто обрушил бы здание. Девушка внезапно поняла, что все сказанное Тионом – чистая правда. С теми силами, что он демонстрировал, если ударить по опорам, здание просто рухнет, похоронив под горой бетона сотни работающих тут людей. От одной мысли об этом Самина покрылась холодным потом. Он просто чудовище. Самое настоящее чудовище, убивающее, и глазом не моргнув. Впервые за все время знакомства девушка стала искренне верить, что мужчина именно тот, кем назвался. Тион Альдрим, владетель, человек, захвативший мир и устроивший небесный раскол. «Я не собираюсь ввязываться в схватку», — продолжил Тион. «Это тело в данный момент дошло до своего предела, и я бы не хотел его перегружать. У моей силы тоже есть цена, Самина. Если мы не собираемся сражаться, то как же выберемся отсюда? Ты откроешь волшебный портал или мы просто улетим?» «Да, мы улетим», не говоря больше ни слова. Тион оказался в паре шагов от девушки и подхватил ее на руки. Самина успела лишь взволнованно охнуть от такой наглости. Будь на его месте другой мужчина, он бы в лучшем случае получил в рожу. Мужчина может касаться фурии только с ее прямого дозволения, если это не муж или член семьи. Но возмущение и злость Самины как рукой сняло. Она и сама не поняла причины этого, но все те чувства, что бушевали внутри нее, исчезли в тот миг, когда руки Тиона коснулись тела девушки. «Я вдыхаю его энергию». Она это осознала и даже частично отгородилась, но сердце предательски стучало в груди. Внезапно стекла во всем кабинете взорвались, разлетевшись на тысячи осколков, а ноги Тиона оторвались от земли. Он летит. Он и впрямь умеет летать. Это одновременно ужасало и приводило девушку в восторг. «Самина, приди в себя. Он только что всерьез думал тебя убить, а ты уже потекла». Девушка не понимала сама себя. Жутко хотелось отвесить себе оплеуху, но она никак не могла оторвать от мужчины взгляд. А в следующий миг все мысли улетучились, потому что Тион полетел, и едва ли его полет можно было назвать элегантным. Скорее словно ими выстрелили из пушки. Ураганный ветер ударил в лицо, а тело Самины вдавило в грудь Тиона. Но все прошло так же быстро и внезапно, как и началось. «Вот и все», — сказал мужчина. Самине потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что они находятся в нескольких километрах от башни Дермантих. С какой же скоростью он летел? Лишь сейчас Самина обратила внимание на то, что рука Тиона вместо талии сжимает ее правую грудь. Наглец. Девушка собиралась возмутиться такой наглостью. Если то, что он взял ее на руки, было обосновано, то это непозволительное действие задело девушку до глубины души. Но в то же время Самина с удивлением отметила, что какая-то часть ее вовсе не против, и даже получает от этого странное удовольствие. «Отпусти меня, пожалуйста». «Да, сейчас». Тион напустил девушку на землю, и Самина тут же поспешно отступила на несколько шагов. Голова шла кругом, а сердце стучало как ненормальное. «Ты в порядке? Дай мне минуту». «Хорошо, но только минуту». Несмотря на то, что Тион улетел достаточно далеко, Самина сказала, что им нужно вернуться к машине. Шаг рискованный, но мало кто мог предположить, что те, кто умеют летать, вернутся, чтобы забрать автомобиль. Здание было оцеплено, но все внимание было сконцентрировано на том, чтобы не дать сбежать возможно оставшемуся внутри террористу. Тион вместе со своей спутницей без проблем нашли свой транспорт и покинули место происшествия. «Небо патрулируют дроны, это плохо», — сказала Самина, прижимаясь к стеклу и поглядывая вверх. «Дроны». Тион тоже посмотрел наверх и заметил странные устройства, кружащие вокруг здания. Но ни один из них не обратил внимания на машину Самины. Штаб Дремантех оставался далеко позади, и только после этого они оба вздохнули с облегчением. «Тя, что? Почему ты не летаешь? В смысле? Ты же умеешь летать, зачем тогда тебе нужен водитель? Поверишь, если скажу, что боюсь высоты?» «Нет, а ты правда боишься? Я бы не назвал это полноценным страхом. Когда нужно, я могу летать, хоть это и отнимает часть концентрации. В полете я не могу делать некоторые сложные вещи. Мне некомфортно летать, это противоестественно. А я знаю одну умеющую летать фурию, Лисли. Она работает со мной и способна примчаться на место происшествия быстрее всех. Но в остальном она куда бесполезнее меня. Я-то хотя бы могу словить пару пулей и не умереть. А вот ей не так везет. Однажды во время бандитской разборки ее подстрелили. И ты даже не представляешь, куда. Прямо в задницу. Тион не очень понимал, зачем Самина это ему рассказывает, но не прерывал. У нее приятный голос, звучание которого помогало отрешиться от не самых приятных ощущений. Наступал откат. Тело все еще не готово пропускать через себя столько силы, сколько использовал сегодня мужчина, и этот эффект усиливался голодом черного демона. Он злился, что не получил обещанную душу, и в ответ терзал то, что осталось от души Тиона. Однажды он сожрет ее полностью, но не раньше, чем Тион отомстит. «Значит, ты правда он?» Вопрос прозвучал для Тиона так внезапно, что того вырвало из размышлений. «Раньше ты не верила. Я и сейчас не хочу верить, но...» «Вначале тот гроб, затем Кейдра Шоу, а затем то, что это за тварь, черный демон. Ты не читала истории о нем? Черный демон, просто страшилка, разве нет? Я помню что-то из сказок о владетеле, но ничего конкретного. Банрат Таназур так же реален, как и ты или я. Говорят, он пытался сожрать мир, а в итоге я сожрал его». Девушка нахмурилась. «Моя история банальна, Самина. Я был мальчиком с небольшим даром, что позволял двигать предметы. С его помощью я воровал монетки на центральной площади одного небольшого городка. Владетель был уличным воришкой», — не поверила девушка. «Ага, круглым сиротой, живущим вместе с другими такими же сиротами в заброшенной хибаре. Помню, один раз я накопил достаточно денег, чтобы сходить в бордель. Мне тогда было 10. «Серьезно?» Во взгляде Самины читалось огромное сомнение. «Ага», — улыбался Тион. «В итоге там у меня отняли деньги и избили, выдворив на улицу через задний вход. Но я нисколько не пожалел о том решении, ведь именно тогда я в первый раз увидел сиськи». Тион расхохотался, и Самина, чувствуя, как немного улеглось напряжение, тоже позволила себе улыбнуться. «А потом меня нашел Утрин, старый колдун и один из самых могущественных людей из тех, кто мог касаться иного. Не знаю, как сейчас, но тогда он был очень могущественным человеком, мог на равных говорить с королями. Он забрал меня с улицы, дав крышу над головой и пищу. Наверное, ты был ему благодарен», — сказала Самина, но тут же заметила, что Тион перестал улыбаться и помрачнел. «Он был больным на голову сукиным сыном, садистом. Он избивал меня так, как никто, когда я жил на улице. Да и быть избитым — не худшая из возможных пыток. Он отрезал мое сознание от тела, и я мог сутками лежать, таращись в потолок, будучи неспособным даже моргнуть. Знаешь, каково это, когда по открытому глазу ползает муха? Вот я знаю». Самина поежилась. У него была очень богатая и больная фантазия, и наказывать он любил за малейший проступок. Не пытался сбежать? Пытался. Один раз он меня поймал и закопал в гробу вместе с трупом на несколько дней. Больше я бежать не пытался. И самое паскудное, что целая куча людей видела это, но им было плевать. Никто не пытался вступиться за бедного мальчика. Они просто отводили взгляд. Тион замолчал. Ему было неприятно это вспоминать, но проведя 700 лет в одиночестве, ему хотелось выговориться. «Лишь годы спустя я стал понимать, зачем он меня истязал. Ты ведь знаешь, что у таких, как мы, помимо возможности использовать энергию иного, есть два дара, большой и малый. Разумеется, твой дар — регенерация. Это, как я понимаю, большой, а малый — я». Самина немного помедлила. «Я могу распознать ложь». Тион удивленно посмотрел на нее. «Это очень полезный дар. Такие люди раньше были в качестве советников почти у каждого монарха. И ты прозябаешь в качестве простого стражника». «Ну, не совсем простого», — немного обиделась Самина. «Но да, я об этом особо не распространяюсь. Это большая трата таланта. Ты тот случай, когда малый дар перевешивает большой. Но постой, если ты умеешь отличать правду от лжи, почему не поверила мне сразу?» «Потому что есть большая разница между истинной правдой и той, в которую ты веришь сам. Говоря, что ты Тион Альдрим, ты веришь в это, но где гарантии, что ты не безумец, уверившийся в собственной фантазии?» «Действительно», — задумался Тион, — «в ее словах есть логика. Так что там с дарами? Ты не закончил?» «Похоже, Самине и впрямь было интересно. Мой малый дар – двигать предметы. Малый, обычно это считается большим даром. Не в моем случае. Мой большой дар был почти уникальным. Лишь один из нескольких тысяч одаренных обладал чем-то схожим. Но у меня он был самым сильным. Утрин называл эту силу сосуд. Способность вмещать в себя что-то нематериальное. Например, иное. Люди с таким даром часто становились одержимы демонами, сущностями, порожденными иным. Утрин был одержим жаждой власти», — продолжил свою историю Тион. «Он считал себя самым умным и самым великим человеком из живущих, но ему всегда хотелось больше, намного-намного больше. Я точно не знаю, откуда он черпал знания и идеи, но в его воспаленном мозгу созрел план подчинить одну из самых великих сил, что осталось после старых богов, Банрат Таназур, черного демона. Утрину был нужен не просто сосуд, а покорный сосуд. Он ломал меня, превращая в забитого и униженного человека, чтобы я подчинялся только ему, чтобы боялся даже слово поперек сказать. Послушный и контролируемый. Вижу, что он не справился. Да, так и есть. Банрат Тан-Назур просыпался раз в 100 лет, чтобы устроить кровавую жатву. Он пожирал каждого третьего, а затем скрывался в недрах Черной горы еще на 100 лет. Любой, кто спускался в подземелья под горой, становился кормом демона. И я не стал исключением. Но в тот момент, когда демон стал поглощать меня, я стал поглощать его. Мы пожирали друг друга, да и сейчас пожираем. Ничего не изменилось. Скажи, Самина, было ли в сказанном ход слова лжи? Нет. Но у меня такое ощущение, что ты что-то недоговариваешь. И вообще, рассказ больше похож на сказку. Ну, разумеется, так и задумывалось. В финальную версию, которую я лично надиктовывал песцам, много чего не вошло. В промежутке между уличным воришкой и обретением силы в моей жизни было много дерьма. Так много, что я не хочу о нем говорить. Например, о том, что Утрин сделал с моей матерью. Такие вещи не годятся для сказки. Той истории я хотел вбить в головы людей одну вещь. Если умру я, черный демон обретет свободу и убьет всех. А это так? Насторожилась девушка. Я не знаю, честно ответил Тион, но сомневаюсь. Мы слишком сильно слились с ним за это время. Я черпаю силы из него, а он взамен рвет на куски мою душу. С каждым применением своей силы он становится слабее, но и от меня остается все меньше. Ты что, типа умираешь? Все люди умирают, Самина. Можно сказать, что мне еще везет, ведь я сам решаю, как скоро это случится. Так что случилось с Утрином, я его убил. На губах мужчины возникла довольная ухмылка. Тион не стал говорить Самине, что Утрин умирал долго и мучительно. Он продержался больше 2 месяцев, прежде чем отдать концы. И после этого ты стал владетелем. Кажется, Самину саму удивило, насколько обыденно она это спросила. В ответ Тион отрицательно мотнул головой. Владетелем я стал гораздо позднее, после того, как несколько лет странствовал по миру и в конце концов не встретил Руннет, будущую королеву шипов. Но это, Самина, уже совершенно другая история. Возможно, когда-нибудь я тебе ее еще расскажу. Самина фыркнула. Ну а что ты? Я выложил тебе значительный кусок своей жизни. О некоторых вещах из тех, что я рассказал, вообще никто не знает. А что с тобой? Есть родные? Парень? Девушка? Самина вздрогнула и бросила хмурый взгляд на Тиона. Говорить о себе не любит. И тем не менее она заговорила. Не смогла остаться в стороне после всего, что рассказал мужчина. Моя мать работала на зеленом этаже. Была следователем, как и я сейчас, но занимала должность повыше. Значит, пошла по стопам матери? Да. И где она сейчас? Мертва. Ее убила одна съехавшая с катушек фурия. Прежде чем ее нейтрализовали, она порубила на куски 3 фурий с зеленого этажа, в том числе и мою мать. А отец, он, Самина поджала губы, он, мы с ним не общаемся. Он маленький человек, у которого своя жизнь, работает в доках крановщиком. Кажется, у него даже есть семья. Я виделась с ним 2 раз, но он не хочет тебя видеть. Я не хочу, немного подумав, ответила девушка. Моя мать провела с ним всего несколько месяцев. Короткий роман одинокой фурии, итогом которого стала я. Отец узнал о том, что у него есть дочь, лишь после смерти матери, но меня ему не отдали. У меня тогда обнаружили зачатки дара, который в будущем должен пробудиться. За такими детьми должны следить фурии, помогая с контролем дара. Иначе может случиться как с теми девушками, с которыми ты познакомился в школе. Они нестабильны и опасны даже для себя, не то что для других. Самина замолчала, уставившись единственным глазом вперед на дорогу. Ну а парень, или все-таки девушка, я заметил ваши с Генриеттой поцелуи. Между нами ничего нет, фыркнула Самина. Мы просто подруги. Пожалуйста, не лезь не в свое дело. Мои отношения касаются только меня и никого больше. Ну как скажешь, не став настаивать, Тион зевнул и устроился поудобнее на сиденье. Демон затих, боль в висках отступила, и теперь он чувствовал лишь одно – смертельную усталость. Это меня и впрямь не касается. Самина дождалась, когда Тион скроется в лифте, ведущем вниз, и лишь после этого облегченно выдохнула. Что-то случилось, Сам. Генриетта выглядела почти как обычно, но во взгляде читалось легкое беспокойство за подругу. Если я тебе расскажу, ты все равно не поверишь. А ты постарайся. Женщина демонстративно скрестила руки на груди. Не тут, давай я. Раскол. ты не против, если я останусь сегодня у тебя, даже так?» – покачала головой Генриетта. «Это ведь закрытый объект, тебе не положено тут быть. Я пошла тебе навстречу, но я не хочу возвращаться домой сегодня, говорить подруге, что там ее могут ждать. Самина не хотела. Пожалуйста». Девушка поднесла руку Генриетты к губам и мягко поцеловала. «Это уже запрещенный прием», — вздохнула управляющая. «Ладно, но только сегодня. Ты лучшая». Генриетта отвела Самину в свою комнату, а сама отправилась по делам. Гостья первым делом направилась в душ, желая очиститься от произошедшего, затем немного задержалась у зеркала, рассматривая собственное лицо. Повязка ей больше не нужна, глаз по большей части восстановился. Пока что Самина видела она не очень хорошо, и внешний вид оставляет желать лучшего. Все еще есть крупные кровавые подтеки. «Завтра все уже должно зажить», — облегченно сказала девушка, осторожно ощупывая легкую припухлость вокруг глаза. Накинув на себя теплый махровый халат, Самина вернулась в спальню и легла на кровать. Генриетта задерживалась, но это не удивительно. В данный момент она работает тут одна, а все из-за нехватки персонала. Раньше распределяли по одной взрослой фурии на трех молодых, но сейчас это соотношение изменилось на 1:5. Если в следующем году здесь будет больше девочек, то у Генри появится помощница. Когда Генри придет, мы займемся сексом. Эта мысль не принесла радости или возбуждения. Девушка просто констатировала факт без каких-либо эмоций. Самина и Генриетта познакомились, еще будучи ученицами в точно такой же школе. Подруга на 2 года старше девушки, но это не мешало им стать очень близкими. В итоге Самина стала следователем, собираясь пойти по стопам матери, а Генри выбрала путь управляющей. Она 4 года была помощницей в другой школе, а теперь возглавила собственную. И Самина очень за нее радовалась. А разве могло быть иначе? Это хорошая работа, спокойная и безопасная, в отличие от работы следователем зеленого этажа. Немного повалявшись, Самина поднялась с кровати и обошла комнату, разыскивая бар. Она ни за что не поверит, что у любимой подруги не припрятана где-нибудь бутылка вина. Нашлась. Чутье сыщика не подводит, усмехнулась девушка и быстро вскрыла бутылку, сразу наполнив 2 бокала. Один для себя, другой для Генри. Взяв свой, девушка вернулась в постель и пригубила напиток. Сладкое, прям как я люблю. Скорее всего, Генри припасла ее как раз для меня. Самина размышляла о сегодняшнем дне, и сама не заметила, как полностью осушила бокал. Пришлось встать и долить, а когда она вернулась в кровать, то уже почувствовала приятную легкость в голове. События дня уже не казались настолько ужасными. Девушка пыталась думать о чем-то более позитивном. Например, о сериале, который смотрела несколько дней назад. Или хотя бы о Генриетте. Но мысли раз за разом возвращались к Тиону. Он правда владетель. В какой-то момент Самина заметила, что мысли о Тионе стали неправильными. Она вспоминала его скулы, его холодный взгляд, голос, от которого по спине пробегали мурашки, а сердце начинало биться сильнее, но вовсе не от страха. Разумеется, девушка не могла не вспомнить, как мужчина держал ее на руках, как его рука сжимала ее грудь. Интересно, ему понравилось? Проскользнувшая мысль удивила саму девушку. Она не понимала, откуда та взялась, и с какой стати Самину вообще должно волновать, получил ли Тион удовольствие. Конечно, ему понравилось, он же мужчина. Почему ты вообще об этом думаешь? Самина разозлилась на саму себя. Тион привлекательный мужчина, и в этом девушка отдавала себе отчет. Возможно, даже в ее вкусе, но она не могла понять, как после совершенных им убийств можно думать о Тионе в таком ключе. Он чудовище, Самина. Гребаный древний монстр из сказок. С мужчинами у Самины никогда не ладилось, как и у многих фурий. По статистике лишь 1 из 10 обладательниц силы в итоге находила себе любящего мужа и заводила полноценную семью. Остальные же оставались заложниками своего образа жизни. Кто-то находил счастье в объятиях другой фурии, кому-то хватало случайных связей. Почти все фурии в возрасте полового созревания оказывались отрезанными от мужчин, потому что в тот период влечение самое сильное. Им нужно учиться контролю. Иначе в порыве страсти они способны в буквальном смысле выжечь своего любовника изнутри. Каждое 3-е дело, которое расследовала Самина, как раз было таким. Молодая фурия без должного контроля убивала своего парня, и в этом не было вины девочек. Против природы не попрешь, особенно когда действие гормонов многократно усиливается иным. В итоге, оказавшись в изоляции, девушки вынуждены выплескивать плотские желания друг на друге, и это оставляет сильный отпечаток. Многие фурии, когда выходят в мир, боятся мужчин, боятся, что могут потерять контроль, а мужчины боятся их. И дело не только в том, что девушка может потерять контроль во время секса. Школы выпускают в мир только полностью готовых фурий, и постельные смерти случаются лишь с одной из тысячи выпускниц. На дорогах гибнет больше людей. Дело скорее в пропасти между фурией и ее избранником. В фурии всегда будет страх потерять контроль. Кто-то почти его преодолевает, но он живет на задворках сознания у всех. А мужчина рядом с такой женщиной чувствует себя как на пороховой бочке. Каково это? Каждый день жить с той, кто может сломать тебя пополам или превратить в пепел силой мысли. В прошлом году Самина прибыла на вызов, где фурия забила своего мужа до смерти, превратила его голову в кашу, и это при том, что сама девушка была по комплекции гораздо меньше Самины, а в ее муже было минимум 120 килограмм. Самина пробовала строить отношения с мужчинами, и самые долгие продлились 3 месяца. Патрик был милым, добрым, девушке казалось, что это оно, отношения, которые она так хотела, все казалось идеальным, но в итоге он просто ушел. Наверное, именно в тот момент она решила, что больше не хочет этого, решила, что через пару лет, когда накопит на собственное жилье, подыщет подходящего кандидата в отцы или обратится в специальный центр, чтобы родить ребенка. Девушка пригубила вина и прикрыла глаза, но в мыслях все равно возникал образ Тиона, их полет, их поцелуй. Фантазия Самины рисовала ту самую крышу, на которую они приземлились, но тогда Тион ее не отпустил, а стал целовать, и фурия не сопротивлялась. Самина и сама не заметила, как рука, лежащая на животе, опустилась ниже, а пальцы начали распалять пламя внизу живота. «Уже разогреваешься?» От внезапного вопроса Самина чуть было не подпрыгнула. Генриетта вернулась незаметно, и теперь девушка чувствовала себя сконфуженной из-за того, что ее застукали за самоублажением. «Не слышала, как ты вернулась?» «Да, ты была очень занята», не удержалась от подколки подруга, из-за чего Самина еще сильнее смутилась. Присев на край постели, Генри нежно поцеловала фурию, а ее рука незаметно скользнула вниз. «Смотрю, ты сильно возбудилась. Уж не из-за нашего ли гостя?» Самина округлила глаза и невольно покраснела еще сильнее. «Прямо в точку», усмехнулась Генри. «Не смущайся так. Полагаю, что это нормально. Если ты думаешь, что одна такая, то заблуждаешься. Находясь рядом, я тоже чувствую его влияние. Словно во мне просыпается молодая фурия, как те девочки, которых обуревает желание. Боюсь представить, что сейчас творится с ними. Может тогда разделить их? Ты уже нашла лучшее место, чтобы его спрятать?» «Так я и думала. Генри, слушай, он, кажется, он и вправду тот, кем называется. Тион Альдрим, владетель. Знаю, что это звучит абсурдно, но, я тебе верю», невероятно спокойно отреагировала Генри, чем не на шутку удивила Самину. «Веришь, я только что сказала, что мужчина, находящийся этажом ниже, никто иной, как живая легенда, человек, взорвавший Луну и разлом. Генри, прости, мне не стоило приводить его сюда. Что сделано, то сделано», в голосе Генри не было осуждения, и за это Самина одновременно любила и ненавидела подругу. Девушка ощущала чувство вины за то, что привела этого человека сюда, подставив тем самым всех, кто находится в школе. Ей было бы проще услышать упреки со стороны Генриетты. «Ты же не думала, что все обернется именно так, а должна была». Самина коротко рассказала управляющей о том, как Тион фактически в одиночку взял штурмом здание Дермантих и безжалостно убил Кейдру Шоу. Генриетта слушала внимательно, не перебивая. Это еще один талант, за который Самина любила ее, умение слушать. Когда Самине плохо, Генри всегда готова выслушать и утешить. «Теперь я не знаю, что делать, Генри. Если владетель вернулся, то грядут большие перемены. Такой человек не сможет жить незаметно». «Не сможет», согласилась Самина. «В очередной раз недавние события. Он желает найти предателей, тех, кто положил его в гроб, и ради этого готов убить всех, кто встанет у него на пути. Что планируешь делать?» «Я не знаю. Завтра попробую все-таки поговорить с Хелен, своим боссом. Может, она...» «Будь аккуратна в дальнейших действиях», — посоветовала управляющая. «Мы все оказались в очень непростой ситуации. Любой неосторожный шаг может быть расценен как измена арбитражу». Самина вздрогнула. От одной мысли о том, что делают с фуриями-изменницами, по спине пробежали мурашки. «Возможно, станется так, что нам придется выбрать сторону», — Голос Генриетты звучал тихо, но пробирал до глубины души. «И тебе стоит хорошо обдумать, какую выберешь ты». Арвин была ненасытна, как, впрочем, и все молодые фурии, которые еще не научились должному контролю. Прямо сейчас Тион был для девушки словно наркотик. Она извивалась на его бедрах, выжимая из мужчины последние силы. Сам Тион в тот момент испытывал больше усталость, чем удовольствие, и если бы не настойчивость новой любовницы, уже давно отправился бы спать. «Тион, ты вообще тут?» — замедлилась Арвин и с легкой обеспокоенностью заглянула мужчине в глаза. «Да, сейчас ты не такой, как утром», — посетовала девушка, взяв его руку и положив себе на грудь. «Просто немного устал, был тяжелый день, а еще я не спал уже несколько дней, но я все равно тебя не отпущу, пока мы не закончим», — промурлыкала девушка, вновь ускоряясь, но в этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошла та, кого ни Арвин, ни Тион увидеть не ожидали. Лифетта, серебряновласая фурия из богатого рода. Она была одета в белую майку и простые серые штаны. Судя по выражению лица, девушка была не в настроении. Она окинула занимающуюся сексом парочку безразличным взглядом, не выказав ни капли удивления или смущения. «Эй, мы вообще-то заняты». Появление другой фурии сильно возмутило Арвин, но она тут же прикусила язык, столкнувшись с суровым взглядом Лифетты. «Арвин, не могла бы ты нас оставить? Я хочу поговорить с тебя наедине. Может, вы поговорите, когда мы закончим?» Тион накинул взглядом знатную фурию и понял, что та не собирается уходить или извиняться. Ей срочно нужно поговорить. «Арвин, можешь выйти?» Для девушки эта просьба от Тиона была словно пощечина. Едва сдерживая нахлынувшее возмущение, она слезла с него, набросила на себя халат и, бросив ненавидящий взгляд на фурию, направилась к выходу. «Если будете трахаться, то идите на вторую кровать», — бросила она им напоследок. «Если что, я у Алитры». Дверь закрылась. Тион с Лифеттой остались наедине. Одного взгляда на девушку для Тиона было достаточно, чтобы понять. Она пришла вовсе не для приятного времяпрепровождения. «Где ты научился владеть мечом?» — прямо спросила она. «Научил один человек, тот старик, с которым ты сражался». «Да, Раон Шу, никогда не слышала этого имени. Я могу с ним связаться, он умер, и очень давно. Жаль, кажется, девушка всерьез расстроилась. Ты помешала нам только из-за этого, могла спросить о моем учителе в любое другое время. Мне действительно интересно искусство боя, которым ты владеешь. Я узнаю некоторые движения, они принадлежат к совершенно разным стилям, но никогда не видела, чтобы такие непохожие стили настолько гармонично сочетались, а разные типы ударов так плавно переходили один в другой. Я бы хотела поединок с тобой, но я тут вовсе не за этим». Лифетта замолчала. Кажется, она в чем-то сомневается. «Скажу прямо, мне нужна от тебя одна услуга. Хотя нет, лучше будет назвать это работой». «Работа? И какая же?» «Я хочу, чтобы ты кое-кого убил». Глава 7. «Кто ты, Лифетта Дормантес?» Тион удивленно рассматривал стоящую перед ним девушку и пытался понять, шутит она или говорит серьезно. «Убить – это очень серьезная просьба». Мужчина не понимал, с чего вдруг фурия решила предложить ему такую работу. Будь ей известно об истинном происхождении Тиона, в этом был бы смысл, но просить о подобном мужчину только потому, что он может касаться иного, по меньшей мере странно. «Я понимаю», – ответила Лифетта. «Могу я присесть?» Тион кивнул. Девушка взяла один из стульев и села на него неподалеку от кровати. «Разумеется, эта работа будет хорошо оплачена. Моя семья богата, и я готова хорошо заплатить. 50 тысяч кредитов сейчас и еще сотню по завершению работы». Тион понятия не имел, что такое кредиты и насколько они ценны. В его времена платили золотом или на худой конец серебром.